Глава 57. По мере того, как течение подгоняло находку, становилось все яснее, что это крупный зураб, который погиб недавно. Помимо птиц, к нему присматривались собратья поменьше, которым пока не удавалось отхватить кусок. Шкура у крупных самцов была крепче дерева. Джим срезал молодое деревце и, обрубив ветки, соорудил подобие крюка. Река здесь делала левый поворот, и тело рептилии должно было прибиться прямо к разведчикам. Подойдя к воде, Джим спугнул водяную змею. Та метнулась тонкой голубой лентой и исчезла в глубине. На базе говорили, будто змея эта обладает необыкновенно сильным ядом. Однако у нее был слишком маленький рот, которым она захватывала лишь мелкую рыбешку. А еще говорили, будто синих змей сушили и, растирая в порошок, добавляли в еду. Тогда мужские способности возрастали многократно. Солдатские легенды доносили рассказ о неком вертолетном механике, который после принятия этого снадобья во время отпуска в Антвердене довел до обморока 4 шлюх. Все эти никчемные мысли пронеслись в голове Джима, пока он высматривал дохлого зураба. Послышался гул судовой машины. Джим оглянулся. Снизу по реке поднималась баржа со строительными материалами. Строительство подходило к концу. Теперь вместо мешков с цементом и стальных балок возили трубы, отделочную плитку и краску. Говорили, будто внутри новый 4-й опорный будет выглядеть как отель. И солдаты с удовольствием поддерживали подобные слухи. Баржа шла быстро и скоро поравнялась с Джимом и Тони. Высунувшись из пулеметного гнезда, охранник помахал им. Разведчики ответили. Волна от судна прокатилась до берегов и принялась раскачивать тело зураба. «Смотри, какая у него дыра в башке!» – заметил Джим. «Да уж, не от старости околел». Деревянным крюком Джим подцепил добычу и потащил к берегу. Неожиданно в 2 метрах от кромки воды высунулся зураб средних размеров и издал угрожающий рык. «Пошел вон!» – приказал ему Тони, демонстрируя винтовку. Зураб обиженно сглотнул и ушел на глубину. Тони схватился за древко крюка и помог напарнику на треть вытащить мертвого зверя на берег. «Держи палку и охраняй, они просто так не уберутся», – сказал Джим, передавая Тони крюк. А сам связался с Рихманом. «Есть новости, сэр». «Слушаю». «Мы выловили труп здоровенного зураба. Судя по всему, он умер не так давно от ранения в голову». «Ранение огнестрельное?» «Да, сэр, пуля 9 миллиметров». «Можно, конечно, вскрыть и сказать точнее, но это едва ли имеет значение». «Ты прав, не имеет. Так значит, говоришь, свежий?» «Да, сэр. Думаю, он выплыл из протока». «Ну, если в полночь там высаживались диверсанты, и он пытался ими поужинать, ну, по времени немного не сходится. По течению он должен был уплыть дальше». «Наверное, он еще какое-то время сидел в тине, а потом сдох, и его понесло». Возникла пауза. Рихман раздумывал. «Хорошо, мы с Шульцем, Личикером и Смуном будем двигаться прежним маршрутом, а вы дуйте к протоке». «Хорошо, сэр». Джим отключил рацию и посмотрел на Тони. «Чего там?» «У них все тихо. А нам приказано сгонять к протоке». «Хорошо сказал, сгонять». Тони бросил деревянный крюк и сплюнул в сторону спрятавшегося в водорослях зураба. «А что, устал?» «Нет, что ты, я даже рад». Джим поправил сбрую и подтянул подсумок с боекомплектом. «Ну, пошли, что ли?»